или 41. Люди навыдумывали все это, чтобы продавать книжки по возрастной психологии, писать глупости в поздравительные открытки, придумывать названия для чатов и оправдывать чем-то свои жизненные кризисы. Например, так называемый кризис среднего возраста у мужчин. Чистое очковтирательство. Проблема не в возрасте, проблема в голове. Мужчины изменяли всегда, со времен пещерного человека и до наших дней. Они так устроены, и возраст тут ни при чем. А твой ребенок всегда будет твоим ребенком, даже когда у нее самой будут дети. Не волнуйся об этом. Рози, я не хочу, чтобы у моего ребенка был ребенок. Пусть сначала вырастет, выйдет замуж и разбогатеет. Я как вспомню, что я делала на свой 16-й день рождения. Вообще-то я не очень хорошо это помню. Руби. Почему? Рози. Потому что я была очень маленькой и глупой. Руби. И что же ты такого натворила? Рози. Мы с Алексом подделали почерк родителей и написали в школу записки от их имени о том, что нас обоих в тот день не будет. Руби. Совершенно случайное совпадение. Рози. Ну да. Нашли в городе паб, где старик-владелец не требовал удостоверения личности, и целый день там просидели. К сожалению, под конец я все испортила, потому что упала и ударилась головой. Меня пришлось отвезти на скорой в больницу, наложить 7 швов и промыть желудок. Родители были, мягко говоря, недовольны. Руби. Я догадалась. А почему ты упала? Снова устроила свои дурацкие танцы? Рози. Нет, просто сидела на стуле и упала. Руби. Ой, не могу. Только ты одна могла ни с того ни с сего свалиться со стула. Рози. Ну да, звучит странно. Как это произошло, интересно? Руби. Об этом надо спрашивать Алекса, а не меня. Он рассказал тебе, что случилось? Рози. Мне раньше как-то не приходило в голову спросить, но это хорошая идея. Ой, он как раз в сети, так что я спрошу прямо сейчас. Руби. По-моему, это не так уж важно, но, как я понимаю, тебе нужен повод. Ладно, я подожду тут, пока ты выяснишь. Мне тоже стало интересно. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Привет, Алекс. Алекс. Привет. Ты хоть когда-нибудь работаешь? Когда бы я не вышел в интернет, ты тут как тут. Рози. Я болтала с Руби. По интернету проще. Не нужно отчитываться на работе за телефоны и счета. Трафик у нас неограниченный. И кроме того, со стороны создается впечатление, что мы работаем. Слушай, я хочу тебя кое о чем спросить. Алекс. Давай. Рози. Помнишь, как мы праздновали мое 16-летие? Я тогда упала, ударилась головой и все такое. Алекс. Хе-хе, разве это можно забыть? А ты чего вдруг это вспомнила? Из-за дня рождения Кати? Да, если она хоть немного на тебя похожа, тебя ожидают крупные неприятности. Кстати, что ей подарить? Может быть, набор инструментов для промывания желудка? Рози. Возраст – это просто цифры, а не состояние ума или причина для какого-то определенного поведения. Алекс. А, да, ладно. Так что ты хотела спросить? Рози. Я хотела спросить, как я вообще могла упасть и удариться головой об пол, если я сидела на стуле? Алекс. О, Господи! Вот он тот самый вопрос. Тот самый вопрос. Тот самый вопрос. Рози. А что я такого спросила? Алекс. Рози Дюн, я 20 лет ждал, что ты задашь мне этот вопрос. Я думал, ты вообще никогда не спросишь. Рози. Что? Алекс. Я не понимаю, почему ты не задала его раньше. На следующий день ты проснулась,